Не бойся, все равно твоя будет». Он нацепил резинку обратно, и через секунду пачка опять была в моем кармане. Я продолжал. «Рассуждай, как нормальный человек. Я много про тебя знаю, но доказать ничего не могу. Если бы мог, разговаривал бы с тобой иначе. Убивать тебя мне смысла нет, я уже сказал. Держать у себя эти бумажки, я похлопал по карману, еще меньше смысла. Проку от них ноль, а головной боли вагон, потому что пока они у меня, ваша банда не отцепится до конца жизни». Я очень старался говорить убедительно. И мне показалось, что на лице Лерика появилось понимание. «Тебе нужны бумажки? Мне нужна Марина. Решай». Он встал и сказал. «Поехали». «Далеко?» — поинтересовался я, кладя в карман второй магнум. «За город. 40 минут езды». Из подъезда вышли на улицу два старых школьных товарища, оживленно беседующие между собой. Они пересекли двор и уселись в потрепанные «Жигули» 1970 года. Там один из товарищей велел другому: «А ну, протяни руки!» и защелкнул на нем наручники. Лерик усмехнулся, оглядел скованные запястья и сказал: «Боишься? А ведь говорил, будто знаешь, что я сам никогда ничего не делаю». Я промолчал. «Кстати, — продолжал он, — расскажи уж тогда мне, дураку, где я прокололся. Интересно ведь?» «Это пожалуйста, — охотно ответил я. Первое подозрение у меня мелькнуло, когда в квартире Шкута нашли Лялькину шубу, о которой она так убивалась. Теперь я знаю, что сначала ты организовал кражу у самого себя, чтобы оказаться вне подозрений, и при этом еще иметь возможность, как потерпевший, следить за действиями милиции. А потом, когда возникла необходимость убрать Шкута, у тебя появилась идея решить три проблемы сразу: прикончить свидетеля, подсунуть нам наводчика и ублажить любимую жену. Так?» Лерик расхохотался. На этот раз, кажется, искренне. «А ты востер! Не зря я тебя хотел взять на работу!» «Благодарю!» — кивнул я. Мы выехали на улицу Алабяна и двигались теперь в направлении Крылатского. «У тебя вообще все комбинации многослойные. Я ведь сначала Кадамцева подозревал». «Что, увидел у него в баре стаканы?» — со смешком догадался Лерик. «Да. А потом такие же стаканы я увидел в квартире Шкута. Но у Шкута отсутствовал стакан с Фордом 1908 года, на котором как раз были обнаружены отпечатки Байдакова. А у Кадамцева не было в комплекте другого, и тут я запутался». «Бедняжка», — сказал Лерик. «Я помню, ты всегда путался в уравнениях». «Да-да», — подтвердил я, — «зато тебе все легко давалось». «Но ты у нас брал упорством», — заметил он с иронией. «Брал», — кивнул я, — «и на этот раз взял. Я собрал информацию на Кадамцева и узнал, что он всего лишь тихий спекулянт иконами, правда, с большим стажем и поэтому очень богатый. Еще раньше я кое-что разузнал про Шкута, и мне стало известно, что он человек Черкизова. Это подтверждалось тем, что его убили под пытками. Я сделал предположение, что пытали его, чтобы узнать, где вкладыши, которые в это время были уже у меня. И тут все встало на свои места». «За кольцевой сворачивай на Рублевское шоссе», — сказал Лерик. «Ну-ну, очень интересно». «Да. Все встало на свои места. Шкут не убивал Черкизова, ибо в этом случае не стали бы убивать, да еще пытать его самого. Кадамцев не убивал Черкизова, потому что он вообще не по этой части. Но чешские стаканы были в квартирах у всех троих. И тогда я предположил, что существует некто, предложивший Черкизову комбинацию.